Камуфляж. Камуфляж может быть маскирующим, а может декоративным. Есть много советов относительно того, как следует выглядеть. У каждой из таких подборок есть одна общая черта – все они спорные. Прежде всего, потому что советчики не могут учесть твоей индивидуальность. Но ради того, чтобы ты представляла, о каких элементах внешности стоит подумать, просмотрим рекомендации Солопа из книги «Тайны бизнеса» издания «Киев» 1997 года. Элементы внешности. Костюм, рубашка, ювелирные изделия, запонки, ремень, бумажник, кейс-атташе, дипломат, ручка, перчатки, зонт, шарф, носовые платки, обувь, носки, шляпа, часы, плащ, пальто. Костюм. Костюмы бизнесмена, как правило, бывают синего, серого или бежевого цветов. Костюмов у бизнесмена должно быть не менее 5, чтобы каждый день он надевал как бы новый костюм. Нет необходимости подчеркивать, что костюмы должны быть постоянно глаженные, не засаленные и не затертые. Рубашка. Рубашки предпочтительно носить белого цвета. Ни в коем случае рубашки не должны быть цветастые, в крупную клетку черного цвета. Воротники и манжеты должны всегда держать форму, не должны быть затертыми. Поэтому рекомендуется бизнесмену иметь по крайней мере дюжину рубашек. Ювелирные изделия. На пальцах можно носить только обручальное кольцо. Всевозможные золотые печатки, как правило, воспринимаются как знак принадлежности бизнесмена к какому-либо клану, как формально, так и неформально. Запонки должны быть или золотые, или серебряные, или с драгоценными камнями. Однако все они должны быть неброские. Ремень допускается только кожаный, без фигурной пряжки. Бумажник необходимо иметь только кожаный и только темно-коричневого цвета. Кейс-атташе, дипломат, лучше всего иметь кожаный, темно-коричневого цвета. Необходимо иметь ручку с надежным золотым пером. Не рекомендуется использовать дешевые ручки. Перчаток надо иметь несколько пар, обязательно кожаные, темно-коричневого или серого цветов на тонкой подкладке. Зонт должен быть не складной, черного цвета с простой ручкой. Шарф бизнесмена или шерстяной, или шелковый, неброских расцветок, обязательно сочетающийся с одеждой. Носовые платки, как правило, должны быть хлопчатобумажные, белого цвета. Обувь бизнесмены носят двух цветов – черного и коричневого. Ни в коем случае они не надевают лакированную обувь или обувь на высоком каблуке. Носки бизнесмены носят только темного цвета. Главным требованием к носкам является то, что они должны быть без единой морщины. Шляпа бизнесмена обычная, в зависимости от конституции тела она может быть с маленькими полями и средними полями, высокая или низкая, мягкая или жесткая. Часы, как правило, бизнесмены носят престижных фирм, по форме это обычно плоские часы на кожаном ремешке. Плащи бизнесмены носят двух цветов, синего и бежевого, но только не черного. Пальто для бизнесмена дорогое, однотонное, лучше цвета верблюжьей шерсти. Если бизнесмен хочет носить кожаное пальто и пальто из замши, они должны быть только не черного цвета. Главное, бизнесмен при формировании своего облика должен стремиться к тому, чтобы его одежда и аксессуары всегда были весьма консервативными. Мы обсудили камуфляж, который ты можешь получить, используя одежду и аксессуары. Но есть и другие возможности приближения себя к тому идеалу, который забрел тебе в голову. Обрати внимание на свою природную внешность и задумайся, как ее оптимизировать. Может быть, стоит даже вычистить зубы, вымыть голову, подстричь бакенбарды, обратить внимание на ногти, укоротить кудри в носу и ушах. Не забывай о такой возможности, как макияж. Макияж в обычном понимании – занятие сугубо дамское, но макияжем поведенческим грешат все. Он может быть кардинальным, для чего требуются незаурядные актерские качества, и он может быть легким, когда ты добавляешь к своему поведению 2-3 приятных черты или несколько нейтрализуешь свои наиболее яркие недостатки, например, нервозное постукивание костяшками пальцев по столешнице. Поработай со своим голосом, воспользовавшись рекомендациями Дипа и Сесмена, которые они приводят в книге «Верный путь к успеху. 1600 советов менеджерам» издания «Вечеперсей Аст» 1995 года.